Командир встречающих ощутил, как холодок пробежался вдоль его позвоночника и поселился где-то в районе поясницы. Он рванулся в сторону, одновременно разворачиваясь на голос. Вернее, попытался это сделать, но тело его не слушалось. Его словно обвили стальные канаты, не давая сдвинуться с места, несмотря на собственную силу и сервоусилители скафа. Скосив глаза, командир с оторопью увидел, как его руки окутывали толстые черные щупальца, а потом его приподняло в воздух и начало медленно разворачивать, словно игрушечного солдатика, которым игрался огромный ребенок. И капитан с ужасом осознал, что дуло его плазмера уставилось на соседнего бойца, также обвитого черными щупальцами. И тот, в свою очередь, целится лазганом прямо в его грудь. «Знаете, я шла сюда с твердым намерением оставить вас в живых», — раздался все тот же вкрадчивый голос. «Но не потому, что я такая добрая. Совсем нет. Просто когда я убиваю собственноручно, то это несет мне определенную угрозу. Однако подобное, хаем, приветствие мне очень не понравилось. Так что, ребята, побудете подопытными крысками». Палец командира СБ клуба вдавил гашетку на верхней части плазмера. Не сам, лишь будучи прижат тонким черным щупальцем. Но исхода это не поменяло. Сине-зеленый энергетический всполох снес голову бойцу, стоящему напротив него, чей выстрел, в свою очередь, проделал огромную дыру в груди командира. Облокотившаяся на стену Лиза болезненно скривилась и помассировала висок. «Хуже, чем я надеялась, но лучше, чем опасалась», — вздохнула она. «А я?» — раздался в ее голове недовольный голос голодного монстра. «Не сейчас, дорогая», — отмахнулась от нее девушка. «Я еще не готова потерять себя». Лиза обвела взглядом побоище, пытавшиеся прикончить ее бойцы, взятые под контроль словно марионетки, перестреляли друг друга как в тире. В воздухе витали отвратительные запахи горелого мяса и свежей крови, а сама девушка заработала приступ головной боли от смерти такого количества разумных и беснующегося по этому поводу монстра, который все пытался дотянуться до пролетающих мимо и таких вожделенных душ. И кого-то зацепить ему даже удалось, но только за счет того, что щупальца находились рядом с телами жертв в момент их смерти. Но оно того стоило. Пару огрызков личности Лиза переварить могла относительно спокойно. Благо, это не полноценные души, а лишь куски их памяти. А вот опыт использования костылей открывал многие варианты. «Похоже, мне все-таки придется переходить на местное оружие», — резюмировала девушка, втягивая туманные щупальца в тень под своими ногами и подбирая из рук мертвого командира его плазмер. «Занятно». Оружие по стилю исполнения сильно напоминало обрез из ее родного мира, те же два коротких ствола, характерная рукоять и переломный механизм заряжания. Разве что принцип действия у плазмера был совершенно другой, как и наполнение стволов, которые являлись отнюдь не пустыми металлическими трубками. На верхней части рукояти, прямо под большим пальцем, располагалась красная гашетка и предохранитель, а внизу, под указателем, вполне себе традиционный спусковой крючок. В знаниях поглощенного ею раньше синекожего бандита хранились навыки обращения с таким плазмером, потому девушка и заинтересовалась им. Модель была хоть и староватой, но мощной и надежной. Гашетка давала возможность стрелять одиночными шарами плазмы, а если дернуть спусковой крючок, то оружие включало своеобразный овердрайв и разом высвобождало всю энергию батареи картриджа, которого обычно хватало на пару десятков выстрелов. Запасные батареи в виде красных цилиндриков вместе с поясом, патронташем и кобурой для плазмера девушка сняла все с того же командира. Застегнув обновку на собственной талии, она немного неуверенно переломила оружие, вытащив посеревшие пустые батареи и вставив на их место свеженькие цилиндры. Со щелчком приведя плазмер в боеготовность, она взвесила непривычное оружие в руке и невольно улыбнулась. Пипиру нервно крутил между ладоней полупустой стакан с виски, поглядывая то на крепкую дверь, то на двух своих личных помощников, то на голопроектор, который должен был транслировать картинку с камер наблюдения, но последние пару минут показывал лишь мультяшное изображение ехидно скалящейся ушастой рожи. Техник, возящийся все это время с аппаратурой, наконец встал и печально развел руками. «Ничего не могу поделать, мистер Пи. Хакерская атака просто запредельного уровня. Тут даже не взлом, а полная перепись всего программного кода по неизвестной архитектуре. Я такого даже на службе в ВКС не видел. Кто бы за нас ни взялся, это профи галактического уровня. Что теперь делать боссу, а?» Хриплым голосом проорал на невозмутимого прогера один из помощников. Этот бугай был хоть и туповатым, но верным как собака. Орал он не потому, что угрожал, а просто не мог по-другому разговаривать в моменты стресса, довольно забавный психологический выверт, к которому все давно привыкли. «Тише, второй, тише», — поморщился Пи и со вздохом отставил стакан, так и не выпив дорогой алкоголь. «Первый, что там?» «Глухо», — коротко отозвался второй амбал в среднем ББС, пнув замаскированную дверь тайного выхода. «Значит, остается только ждать», — вздохнул мистер Пи, откидываясь на спинку кресла и вновь покосившись на голопроектор. «И вряд ли долго. Кто бы ни поставил его в подобное положение, сделав заложником собственной крепости, сработано было на недосягаемом уровне. Неизвестный хакер полностью отсек их от управления клубом, заблокировал двери и заглушил связь. Даже ту, которую, по мнению его специалиста, стоившего Шиктову гору кредитов, заглушить невозможно было в принципе. Подобные навыки впечатляли. Но чисто электронная заглушка говорила о том, что на быстрый захват у противника не было сил или людей. Скорее всего, к ним сейчас неторопливо идут 2-3 спеца с предложением, от которого нельзя отказаться. И мистеру Пи, держащему под собой половину синдиката станции и треть всего сектора, придется это предложение принять или умереть, чего он очень не желал. Словно в подтверждение его мыслей раздалось едва слышное шипение механизмов и одна из входных дверей начала неторопливо открываться. Оба его телохранителя тут же навели на проем излучатели тяжелых ручных плазмеров. Но стрелять пока не решались, не хуже хозяина понимая их положение. Однако вместо группы захвата из коридора шагнула обворожительно улыбающаяся девушка в облегающем легком комбинезоне с двуствольным коротким плазмером и отчаянно рыжей шевелюрой. И с таким глубоким декольте, что даже невозмутимый мистер Пи невольно скользнул по нему взглядом, добравшись практически до линии бикини. «Ты еще кто такая?» Как обычно не утерпел эмоциональный второй. «Да», — поддержал дружка первый, привыкший отыгрывать недалекого головореза и детально анализировать ситуацию из тени своего старого друга. Девушка сдула с лица непослушную рыжую прядь и заинтересованно обвела взглядом помещение. Пиру, усилием воли отлипнув от созерцания ее декольте и впечатляющей фигурки, отметил нехарактерные для людей кроваво-алые, чуть светящиеся глаза, легкую черную дымку защитного поля неизвестного ему типа и отсутствие опознавательного сигнала нейросети девушки. Либо у нее напрочь отсутствовали импланты, что было сомнительно, но возможно, либо они были хорошо экранированы даже для его дорогого, на грани безумия, опознавателя, способного считывать данные даже с имперских спецагентов. «Мистер Пипиру, я полагаю», — улыбнулась девушка открытой, доброй улыбкой, от которой четверку повидавших многое бандитов мгновенно бросила в холодный пот. «С кем имею честь?» Стараясь удержать голос от позорной дрожи, спросил мистер Пи. Лиза, продолжая тепло улыбаться, девушка прошествовала к стулу для посетителей, картинно цокая каблучками и покачивая бедрами. Уселась, закинув одну стройную ножку на другую и положив сверху плазмер дулом в сторону собеседника. «Просто Лиза, у меня к вам просьба, выслушайте». Мистер Пи на мгновение прикрыл глаза, над ним явно издеваются, или тянут время. Судя по тому, что успели передать системы перед отключением, вся кутерьма началась именно после того, как в клуб вошла эта самая девица. Отвлекающий маневр, или она в самом деле тот агент, что сумел пройти сквозь все автономные системы защиты и живую охрану. «Сделаю, что в моих силах», — почти искренне улыбнулся он. «Звено гамма-гамми. Слышали о таких?» Девушка чуть выгнула бровь, покачивая носком интегрированной в комбинезон туфельки. «Это...» Мистер Пи даже слегка растерялся. Вот чего-чего, а такого он не ожидал. «Ребята Серого, босс...» Пришел на помощь второй, в голове которого хранились впечатляющие объемы информации. «Эти...» Все же припомнил Пиру пустотное соединение свободных наемников, которые не так давно брали у него довольно крупную суду, и не отдали. «Помню. Они мне нужны», — лучезарно улыбнулась рыжая девушка. «Так лучезарно, как улыбается протуберанцами раскаленного газа какая-нибудь звезда, прежде чем превратиться в сверхновую и уничтожить все, что до чего дотянется. Они у тебя будут», — в мгновение пересохшим горлом прохрипел мистер Пи и, вслепую пошарив в столе, достал старомодную картонную папку, в которой лежали пластиковые листы с расписками должников. Кое-как оторвав взгляд от смертоносной прелестницы, он быстро нашел нужный документ и толкнул его девушке через стол. После чего, сам не до конца понимая, зачем это делает, вдруг добавил к одному пластиковому листу еще два. «Эти ребята тоже неплохи. Чуть хуже отморозков Серого, но... хм, даже так...» Девушка мило вскинула бровки и, взяв документы, пробежалась по ним взглядом. «Что ж, отлично. Мы подумаем. Благодарю за сотрудничество, мистер Пи». Поднявшись, странная девица развернулась и просто вышла в коридор. Четверо бандитов еще минуту смотрели ей вслед, слушая удаляющееся эхо от каблучков. «Какая женщина?» — нарушил молчание первый, безвольно оседая на пол. «Что?» — удивленно уставился на него второй. «Да тебе, гомосятина, не понять!» — махнул на него рукой напарник, снимая шлем брони и делая глубокий прерывистый вдох. «Мда, это уж точно!» — мистер Пи все же протянул руку и опрокинул в себя давно нагревшиеся виски. «К нам только что заглянуло нечто из-за грани человеческого понимания, ребята, и надеюсь, что больше мы с ней не встретимся. Ну, чего встали? Хорек, дверь открыта. Марш оценивать обстановку». «Да, босс. Уже, уже». Глава 269.2. Рани. Бел. Прежде чем Лиза с самой дружелюбной улыбкой подошла к сильфу, тот безвольной куклой упал на пол ангара и уставился в потолок стеклянным взглядом. Девушка остановилась перед отключившейся куклой и медленно перевела взгляд на огромный алый МД, стоявший у стены ангара таящегося. «Ты издеваешься?» «Нет», — раздался из динамиков алого блика спокойный голос цифрового аса. «Просто предпринимаю меры предосторожности, ибо, судя по твоему взгляду, издеваться собралась как раз ты, ТЦ», — дернула щекой Лиза. «Вот скажи мне, друг-товарищ, ты мой пиксельный, какого хуя меня там ждала команда головорезов? Ты же сказал, что все устроишь». «Нет, я не жалуюсь, сделать они мне все равно ничего не смогли, но...» «Это лажа, Рани. Лажа с твоей стороны. Это обычная оперативная недоработка», — ответил Сильф, вновь вселяясь в куклу. «Такое бывает. Я захватил все, до чего смог дотянуться, но приоритет отдавал системам бункера. И сотрудники этого мистера Пи успели механически замкнуть несколько второстепенных систем, прежде чем я туда просочился, и стали ждать атаки, попутно вызволяя босса. Сказать мне это в процессе?» — выгнула бровь Лиза, скрестив руки под грудью. «Пытался», — ответил Сильф, вставая на ноги и отряхиваясь. «Но кое-кто обмазался своей магией до такой степени, что никакой сигнал не проходил. Они пару секунд стояли, сверля друг друга взглядами, после чего одновременно выдохнули и улыбнулись. Как бы то ни было, но ссориться на по сути пустом месте эти двое не собирались. Мэм, сэр». В этот момент к ним как раз подошел старшина абордажной группы. «Разрешите». «Что там, Брайан?» — повернулась к нему Лиза. Рани же предпочел промолчать, так как в отличие от их капитана был целиком и полностью в курсе принесенных О'Коннором новостей, как корабельный эскин он вообще знал обо всем, что происходило на таящемся и вокруг него. «Только что прибыли пилоты, 27 человек. Три эскадрильи по три тройки. Любит цифру три», — хмыкнула девушка. «Никак нет», — тут же ответил старшина, стараясь смотреть ей на лоб, ибо глаза слишком пугали, а облегающий комбинезон с глубоким декольте вызывал определенную реакцию организма. «Просто совпадение. Эскадрильи носят позывные ГАМ». «Отставить», — усмехнулась Лиза. «Отныне это розовое сиреневенькое и лупоглазиковое звенья». «Зафиксировано», — с каменным лицом нарочно механическим голосом произнес Рани. «Но», — растерялся старшина, — «ты, Брайн», — пальчик с ярко-алым маникюром уткнулся в широкую нагрудную броню ББС-абордажника, — «со своими ребятами сейчас пойдешь и проследишь за тем, чтобы все прошли через добрые ручки нашего колобка, а потом разместишь их согласно предписанию». «Рани, обижаешь», — укоризненно посмотрел на нее Сильф. «У меня уже все готово и загружено в корабельную сеть. Если они, того», — дернул головой старшина, — «будут не рады такой радикальной смене позывных. Всех недовольных ко мне». От широкой улыбки капитана у О'Коннора побежали мурашки и появилось стойкое желание смыться далеко и быстро. «Я их внимательно выслушаю». «Так точно, мэм», — ударил старшина тяжелым бронированным кулаком себя в грудь. «Разрешите исполнять». «Разрешаю», — вздохнула Лиза и, глядя вслед бодро зашагавшему мужчине, покачала головой. «Гребанная военщина, можешь ее недолюбливать, но она нужна для дисциплины», — заметил Рани, — «чтобы держать в узде горячий разум головорезов. Иначе в один не совсем прекрасный момент ты можешь обнаружить на корабле бунт или свору каких-нибудь сектантов-ксенофилов. И хрен знает, что неприятней». «Ну, тут есть рациональное зерно», — вынуждена была признать Лиза, оглядываясь вокруг. «Что по остальным пунктам?» Она прекрасно видела, что работа кипит, по ангару бегали члены экипажа и наемные рабочие, таская ящики в руках и на погрузчиках, крупные силовые платформы закатывали на назначенные места небольшие одноместные корабли хищных очертаний, а своим чутьем девушка воспринимала таящегося как огромный растревоженный муравейник. Вот только видеть общую суету – это одно, а владеть точной информацией о положении вещей – совсем другое. «Установи себе уже наконец нейросеть», закатив глаза, проворчал Сильф. «Вместо пересылки одного несчастного файла я вынужден устраивать тут получасовой спич». «Да ладно», — хлопнула его по спине девушка. «Живое общение сближает людей и сплачивает коллектив, доставляет уйму головной боли». Рани схватил капитана за руку и решительно поволок куда-то вглубь корабля. «Эй!» Лиза немного растерялась от подобного, не зная, размазать ли ей наглеца по стенке или изобразить святую невинность. «Я, это, еще не готово. Дурочку не включай», — недовольно зыркнул на нее Сильф, продолжая тащить по коридорам судно и напрочь игнорируя удивленные взгляды встречных людей. «Не хочешь нормальную нейросеть, будешь пользоваться костылями. Хвала Акватису и Линь, мы не в пещере торчим, средства и ресурсы тут в наличии». Спустя пару минут они прибыли в просторную мастерскую, которую целиком оккупировали Сильф и пара подчиненных ему техников. Там он быстро создал в синтезаторах несколько деталей, которые потом сноровисто соединил в устройство, напоминающее тонкий изогнутый ободок. «Нагнись, дылда», — поманил он пальцем ничего не понимающую, но заинтересованную Лизу. «Это мне говорит здоровенный боевой робот», — не удержалась она от колкости. «И вообще, приличные девушки не нагибаются по первому требованию едва знакомых типов в какой-то пыльной мастерской. Приличные девушки не щеголяют в расстегнутых до пупка комбинезонах», — в тон ей проворчал Рани и выкатил из-под стола невысокий стул. «Садись тогда, оскорбленная невинность». Лиза послушно уселась, с интересом наблюдая в зеркале, как Сильф ловко накладывает ей на лицо изогнутую железку, которая центром закрепилась на переносице, а боковины крылья плотно прилегли к коже под глазами. На чем держалась вся конструкция, было не слишком понятно, но спадать или съезжать она явно не собиралась. «Теперь ты ответишь, что сделал с бедной наивной девушкой», — поинтересовалась Лиза, разглядывая инородный предмет на своем лице в зеркале. Или мне сразу тащить тебя под венец? Меня уже ест девушка, несколько рассеянно ответил Сильф, проводя удаленную настройку гаджета. Да, удивилась Лиза. Кто такая? Почему не знакомишь? Потому что в данный момент она мертва, а все это затеяно ради ее воскрешения. Будничным голосом поведал Рани, заканчивая с работой. Так, спецификацию и инструкции я тебе загрузил. Сейчас пойдет подключение к нервным узлам, так что не пугайся. Чите, ай. Руки Лизы невольно дернулись к устройству на лице, ударившему ее слабым разрядом тока. Что ты? Ау, ау. Вот-вот, довольно кивнул Сильф лопоухой головой, ни на секунду не допуская мысли, что что-то может работать не так. Все, иди куда-нибудь на мостик, там играйся. А мне еще кучу дел нужно сделать до вылета. Вытолкав капитана в коридор, Рани запер мастерскую и на мгновение замер, прислонившись спиной к двери. Прикрыл глаза, отсек поступающую через куклу оптическую информацию и сосредоточился на внешних датчиках станции, системы которой давно уже были под его контролем. Примитивная защита не смогла оказать должного сопротивления цифровой личности. Холодная пустота откликнулась почти сразу. Словно только и ждала, когда ее невольный последователь перенесет внимание с копошения смешных букашек на ее звезды, что едва слышно шептали среди бесконечных туманностей и холодного ничто. Сюда. Она тут. Ждет. Торопись. Бронированные двери мостика с едва слышным шипением разъехались в стороны, и в помещение зашла непривычно задумчивая Лиза. До тех пор, пока корабль пристыкован, основной офицерский состав их небольшой команды не обязан торчать на своих рабочих местах, чем все и пользовались, оставив в качестве дежурной лишь первого пилота, Грейс Лимфа. Впрочем, девушка была не против. Развалившись в своей нише, она неспешно расчесывала слегка влажную после душа гриву фиолетовых волос, просматривая выпрошенный у Колобка каталог усовершенствований для своей биомеханической руки. При появлении капитана офицер поспешно закрыла раздел с разными вибрирующими вращающимися примочками, вскочила на ноги и воззрилась на начальство каноничным простовато преданным взглядом, старательно вытягиваясь в струнку и выпячивая немаленькую грудь, затянутую в тугой комбинезон. ТЦ, дернула щекой Лиза и махнула на нее рукой, развалившись в капитанском кресле. Прибор, выданный ей ранее, был весьма своеобразным. Это оказался внешний имплант, которому не требовалось вживление в организм носителя. Исторический дедушка нейросетей, устройство дополненной реальности, взаимодействующее напрямую со зрительным нервом. И сейчас Лиза вовсю прогоняла перед глазами списки и отчеты по состоянию дел на корабле, который ранее не только загрузил ей в огромном количестве, но и обновлял в режиме реального времени. Вот ведь, засранец лопоухий, злобно зашипела капитан, заставив только расслабившуюся Грейс снова напрячься. Нет, ну каков наглец. Хотя, блин, с другой стороны, не мне же самой всем этим заниматься. Но хоть в известность-то мог бы поставить. Дело в том, что пока она моталась с архиважным заданием к местному криминальному верховоду, ранее тихо и мирно завербовал около 200 человек персонала. В основном это были всякие техники, пехота в абордажную команду, операторы турелей и наземной техники. Справедливости ради стоит признать, что пилотов он не нанимал, так что моя пробежка оказалась не совсем уж бессмысленной, дочитав список до конца, успокоила себя капитан. Кроме персонала корабль обзавелся также боевой наземной техникой, кучей разного снаряжения для пехоты, какими-то совсем уж непонятными Лизе техническими штуковинами и москитным флотом в 30 машин разных модификаций и назначений. Глядя на список этих летательных аппаратов, у девушки сложилось впечатление, что ранее просто сгреб все, что под руку попалось. В чем она и поспешила удостовериться, найдя в устройстве функцию связи. «Рани, ты там? Куда я денусь?» Раздался ворчливый ответ прямо у нее в ухе. «Слушай, что за фигня с нашим малым флотом?» Заметила, «Да», не слишком обеспокоенно ответил Сильф. «Да не волнуйся, Я весь этот мусор ради запчастей и металла набрал. Сейчас закончим погрузку, выпроводим посторонних, ты примешь присягу у новеньких и с техотделом начнем переработку этих недоразумений до нормальных корабликов. Конечно, хорошо было бы всех посадить на МД, но там всего 3 пилота, которые могут хоть как-то управляться с... Так, постой, мотнула головой девушка, отгоняя навязчивый звон в ушах, в который начало превращаться быстрое, словно пулемет, тирада ее, друга. С чего ты взял, что больше 150 разумных согласится на клятву верности? Психология, капитан, со смешком ответил цифровой сильф. А еще социология, лингвопрограммирование, реклама и банальные деньги. Станция большая, людей полно, а вот с работой и перспективами, не очень. Вот и собрал тех спецов, кто просто не мог отказаться. Плюс, предварительное согласие они уже дали, хотя мало кто воспринимает такие клятвы всерьез. Ну хорошо, хорошо, убедил, отмахнулась Лиза. Работай. Если что, я пока на мостике. Капитан откинулась на спинку кресла и постучала пальцем по полусфере системы зарядки, через которую она подавала энергию в накопители корабля. Кстати, генератор ранее тоже где-то выцепил и сейчас вовсю занимался его установкой. К сожалению, тот был не слишком мощным, так что ее обязанности по производству энергии все еще были актуальны. Капитан, из задумчивости Лизу вырвал неуверенный голос Грейс. Пилот нервно теребила локон длинных фиолетовых волос, сидя в своей нише. А, в общем, я тут наткнулась на одну штуку. Что такое режим монстра? В каком смысле? Не совсем поняла девушка. Да тут в каждой офицерской нише есть заблокированная кнопка с такой надписью. Пилот ткнула пальцем в панель перед собой, где была дублирующая механическая система управления. Разблокировка возможна только с позволения капитана и только при его нахождении на мостике. Да, Лиза приложила коготь к щеке и задумчиво прикрыла глаза. Хм, ни о чем таком не знаю. Ранее. Первый раз слышу, отозвался Сильф через громкую связь мостика. В виртуальной части системы управления ничего такого нет. Это чисто физическая функция. Учитывая специфику нашего судна, скорее всего кнопка производит накачку систем маны капитана и... Блин, не знаю. Но лучше эту кнопку не трогать. Лиза, что? Сказал не трогать. И не трогаю. Так, дулом потыкаю. Лизка. Да ладно, ладно, девушка с хитрой улыбкой сунула плазмер обратно в кобуру и отошла от панели управления. Что я, по-твоему, совсем курица безмозглая? ГХМ, то ли кашлянул, то ли булькнул динамик и ранее просто отключился от связи, дабы не отвечать на столь провокационный вопрос. ПФ, победно задрала носик Лиза, слабак. Грейс, глядя на эту сцену, предпочла промолчать. Тем более, что дверь рубки пиликнула запросом на вход, кто-то очень желал попасть внутрь, не имея при этом доступа. «Впусти», — скомандовала Лиза, падая обратно в свое кресло. «Да, запускать без проверки кого бы то ни было в центр управления кораблем, когда на его борту полно посторонних, а сами они находятся всего лишь на условно-безопасной станции, не самая лучшая идея». Но для данного отдельно взятого корабля подобная разумная предосторожность была излишней, потому как при наличии на борту бога и разумного из кинокрупки посторонние просто не забредут, их отсекут перегородками и арестуют силами противоабордажной команды намного раньше. А учитывая то, что на мостике находится капитан, подобный исход для захватчиков будет даже более гуманным. В открывшуюся дверь влетел всклокоченный и раздраженный молодой человек, показавшийся Лизе смутно знакомым. «Где?» — взревел он. «Где тот сучий выродок, что так назвал мое звено?» «Я треп». На середине фразы его взгляд упал на вольготно развалившуюся в кресле капитана Лизу, которая в этот момент с хрустом подтягивалась, выгнув грудь вперед. Как при этом ткань расстегнутого комбинезона не разошлась в стороны, окончательно обнажая грудь, ведает один лишь кубик, который лично занимался изготовлением и укреплением этого комплекта одежды. Закончив потягушки томным вздохом, Девушка закинула ногу на ногу, положила левую ладонь на подлокотник, вытащила правой рукой плазмер, направила дуло прямо в лоб растерянному парню и с милейшей улыбкой поинтересовалась. «Как ты там меня назвал, смертный?» Глава 269.3. «Ты кто?» Наконец смог выдавить из себя пилот, нервно переводя взгляд с двойного дула старомодного плазмера на держащую его красотку. «Капитан этого судна, Лиза», от милой улыбки девушки, сидящая в своей нише, Грейс сползла с ложемента под пульт и, сложив перед грудью ладошки, начала беззвучно молиться кубику, дабы тот упокоил душу несчастного идиота. Их штатный корабельный бог в этот момент оперировал очередного мехвода, но отвлекся на мгновение посмотреть, кто же там и по какому поводу к нему взывает. Увидев ситуацию, он сплюнул, повесил на Грейс божественный щит и вернулся к работе. Главное, что она голышом опять не дефилирует, а остальное – мелочи жизни, проворчал кубик. А тем временем Лиза продолжала издеваться над незадачливым пилотом. «Ну и под каким именем нам тебя хоронить, мальчик?» «Дэвид Смит», — ответил он, — «командир звена Z593-3». «Да хрен там», — оскалилась девушка, — «вы теперь сиреневенькие». «Точно». Парень вспомнил причину, по которой оказался здесь, и праведный гнев частично помог ему преодолеть страх перед наставленным в лицо оружием и растерянность от внешнего вида странной девушки. «Где капитан?» «Перед тобой», — выгнула бровку Лиза. «Не надо меня с толку сбивать, женщина. Мне подробно описали внешность этого засранца». «Да». Вот теперь уже Лиза оказалась сбитой с толку, причем настолько, что даже опустила плазмер. «И как же он должен выглядеть?» «Мелкий, тощий и лопоухий, этот», — успокоилась девушка. «Это не капитан, а наш Искин. Он же главный стратег, механик и лидер москитного флота. А капитан на судне я. Хаем, даже так». Дэвид обвел ее задумчивым взглядом, задержавшись на груди чуть дольше, чем следовало. После чего тряхнул головой и упрямо продолжил. «Но это не изменяет факта унизительного переименования моего звена. И не только моего». «Хорошо», — улыбнулась капитан. «Рани, чего тебе?» Раздраженно отозвался Сильф через громкую связь. «Сиреневенькое звено на 2 недели переименовывается в истеричное. Причина — неподобающее поведение лидера. Весь личный состав звена на этот же срок назначается на чистку сортиров. Зубными щетками. Вместо личного времени. Кто ворчал, что против военщины?» Ехидно уточнил цифровой ас, пока Дэвид хватал ртом воздух и медленно закипал от злости. «Считай, что ты меня переубедил», — обворожительно улыбнулась капитан, наблюдая за трансформацией во внешнем виде командира звена. «И нашивки им на форме изменить не забудь. Это к кубику, но я ему передам. Что-то еще. Думаю, что в качестве показательной порки этого хватит. Дака». Договорить Дэвид не успел. Пространство вокруг Лизы вскипело, наполняясь давящей темной силой. Грейс на миг замерла, ошарашенными глазами наблюдая, как по появившемуся вокруг нее золотистому пузырю заскользили черные полупрозрачные щупальца, после чего зажмурилась и продолжила сбивчивую, но уже абсолютно искреннюю и жаркую молитву корабельному коку. А вот у молодого командира звена такой защиты не было. Да и не выдержал бы этот наспех слепленный пузырь сосредоточенного давления со стороны пусть и молодой, но все же полноценной представительницы Лидоватар, одного из сильнейших видов монстров бездны. Когда Грейс решилась наконец открыть глаза и высунуть мордашку из-под пульта, то увидела Лизу, все так же спокойно восседающую в кресле с лежащим на коленях плазмером. Капитан задумчиво заинтересованным взглядом изучала стоящего перед ней на четвереньках абсолютно седого человека, который из последних сил упирался в пол дрожащими руками. Рани, голос Лизы звучал непривычно задумчиво, без каких-либо игриво-веселых ноток. «Смени название звена на белых. Наказание сократит до 2 дней. «Сделаю», — коротко ответил Сильф. «Медиков прислать?» «Да нет», — наконец оттаяла и улыбнулась капитан, окончательно развеивая жуткую силу вокруг себя. «Сама дотащу». Через пару минут бегающие по коридорам корабля разумные имели возможность наблюдать крайне необычное зрелище. Весело цокая каблучками от мостика в сторону медотсека шла красивая рыжая девушка с кроваво-алыми глазами, одетая в обтягивающий черный комбинезон с неприлично глубоким декольте и старинным двуствольным плазмером на поясе. А на ее плече задницей вперед безвольно болтался молодой, но абсолютно седой парень, на лице которого в равной степени смешались стыд, ужас и полнейшая растерянность. Почти 200 разумных люди. Странники пустоты, чья судьба связалась с межзвездным пространством. Ибо тот, кто однажды услышал шепот далеких звезд, уже никогда не сможет усидеть на грунте. Даже уйдя на покой, они будут вновь и вновь возвращаться в эту холодную пустоту, пока крайний вылет не станет последним, а их души не упокоятся в объятиях Рошайлинь. Почти 200 разумных. Они стояли ровными рядами в ангаре крейсера, слушая слова рыжего монстра с горящими алыми глазами. Повторяли за ней клятву на древнем языке, смысл которой медленно просачивался в их души, оставляя там метку, вытравить которую способен лишь полный оборот в котле душ. А из-за открытых створок ангара, сквозь силовой экран за этим действом с холодной улыбкой наблюдали звезды. Еще немного, и их тихий шепот поведет крохотный кораблик в путешествие длиною в вечность. Это, выматывает, устало пробормотала капитан, растекаясь по креслу в офицерской кают-компании. Такое ощущение, что у меня душу вынули, толпой оттрахали и засунули обратно. Лиза, возмутился кубик, подавившись чаем. Ты же девушка. Как можно? Монстр, рыкнула та. И капитан. Вот именно, назидательно поднял бог пухлый палец, поставив на стол кружку. И должна подавать пример. Так что прекрати материться, рычать и одеваться как. Ну, раз ты настаиваешь, оскалилась девушка, то, видимо, ничего уже не поделаешь. С завтрашнего дня вообще одеваться не буду, устроит. Че? Захлопал глазами кубик. Чувак, смирись, хлопнул его по плечу Рани, усаживающийся на диванчик рядом. А то она прямо сейчас раздеваться начнет. Просто назло тебе, и хватит там толпиться, заходите уже. Последняя часть фразы была адресована старшему офицерскому составу в лице Грейс Лимфа, первого пилота крейсера, Пьеромия, главной связистки, и Брайна, старшины абордажников. Тедди и Экзерин снесли мужскую вахту на мостике, отправив девушек отдыхать, а главный инженер и врач, назначенные из числа новеньких, разгребали свалившиеся на них обязанности. А Коннор со вздохом подтолкнул стоящих перед ним девушек. При этом его ладони случайно легли на упругие попки, так что те мгновенно среагировали возмущенным писком. Зато перестали стоять столбами и наконец прошли к мягким креслам, опасливо сев подальше от капитана и поближе к кубику. Старшина же, поколебавшись, устроился справа от Лизы. Как? Усмехнулся Рани, оказавшись сбоку от них. «Интересная диспозиция, кубик, а ты не лопнешь от такого цветника?» Ехидно поинтересовалась Лиза. «Что у тебя все к пошлостям сводится?» Возмутился бог-повар. «Ладно, хватит вам», Рани перехватил управление дроидом-официантом, работающим в кают-компании за бармена и стал споро расставлять выпивку и коктейли. «И не смотрите так подозрительно». Ничего тяжелого. Просто легкий градус для натруженных мозгов. Органикам полезно. Вы? Робко спросила Пьеро. В ней любопытство все-таки пересилило опаску и неуверенность. Я могу изобразить опьянение, если нужно, улыбнулся Рани. Ну почему же только изобразить? С хитринкой во взгляде спросил кубик. У меня, например, тут обнаружилась одна интересная настоечка на слезах дракона. Ты... Кубик Рубик Колобок, держи свои настойки при себе, всполошился Сильф. Только пьяного Искина, управляющего боевым кораблем на пару с таким же пьяным монстром-капитаном нам не хватало. Ты хоть представляешь, что будет? Весело будет, Лиза широко улыбнулась. Нам. А вот тем, кто попадется под руку, не очень. Ладно, хватит о выпивке. Кубик. Я жрать хочу. Толстячок в поварском наряде тяжело вздохнул и хлопнул в ладоши. Стол накрыло сияние, быстро перешедшие во вполне себе вещественные блюда. Руками возиться просто не было времени, но даже так лучше, чем из синтезатора, немного виновато произнес Кубик. Впрочем, его уже никто не слушал. Когда люди и один монстр утолили первый голод, ранее начал неторопливый доклад. Значит, так, у нас есть три звена по 9 пилотов. Из них одна тройка на мобильных доспехах, у остальных квалификация не дотягивает. Это что, настолько сложно? С хрустом разгрызая кость какой-то птицы, поинтересовалась Лиза. Они же пилоты. Какая разница, на чем летать? Разница как? Хм. Рани попытался подобрать адекватное сравнение, как между дирижаблем и реактивным истребителем. Скорость, управление, маневренность, принципы боя. Различия кардинальны, хотя вроде оба летают по одному и тому же небу. Эту тройку в бой поведу я сам. Еще одну тройку посадим на бомбардировщики, а другую – на тяжелые истребители. Два оставшихся звена целиком составляют перехватчики. Машинки для всех будут готовы завтра к вечеру. Тогда же закончим отладку систем и погрузку оставшихся припасов. Остальное можно будет сделать уже в полете. Кроме 27 пилотов мы расширили личный состав космопехоты до 50 человек. Брайн, все заказанное тобой оборудование будет готово к утру, как и замена нейросетей у твоих бойцов. После этого у тебя будут сутки, пока мы стоит в порту, и 5 суток пути на то, чтобы хоть как-то их натаскать. Мало, поморщился старшина. Знаю, но деваться некуда, развел руками Рани. Лиза, кстати, тебе идти с ними в бой, так что тоже поучаствуй в тренировках для лучшего взаимодействия. Брайн, а ты ей там не потакай, натаскивай как и остальных, да сам думай, как эту дурмашину правильно использовать. Как ты меня назвал? Прищурилась капитан. Самой милой и обаятельной девушкой на борту, не моргнув глазом и не меняя интонации, ответил Сильф. Еще 2 с лишним десятка человек у нас проходит как спецы по наземной технике. Всякие водители БТР, танков, глайдеров и шагающей машинерии. В том числе 3 больших меха, сорокотонники. Оставшаяся 100 персонала, не боевая. Механики, операторы ремонтной техники, парочка инженеров, врачи, медсестры, повара. Можно сказать, корабль полностью укомплектован. Учитывая запасы продовольствия и расходников, наша автономность составляет чуть больше стандартного месяца. Но так как есть возможность пополнять запасы из природных месторождений, ископаемых и биомассу для пищевых синтезаторов, то можем не заходить в порт годами.